Глава пятая. Гуров отправил Станислава в МУР искать оперативника, который поместил в камеру агента сразу после теракта и задержания Тимура Индиева. Работа с агентом — архитонкое и сугубо личное дело оперативника. Работа с камерным агентом сложна и секретна вдвойне. Раскопать самого агента попросту невозможно. А вот разыскать опера, который данным вопросом занимался, теоретически достижимо. Таким тонким делом и занимался Станислав Кричко. Валентин Нестеренко ежедневно наведывался то к одному свидетелю, то к другому, проверяя, нет ли новостей, не изменилось ли у людей настроение. Бывший полковник раскопал двух старых агентов, снабдил деньгами, направил бандитские группировки узнать, не появился ли кто новый, схожий по приметам с мужиком, инструктировавшим Тимура. Сам Гуров встретился с давним агентом Михаилом Захарченко, который держал несколько палаток, был хорошо известен деловой публике в районе Масловки и многотысячной толкучки, расположенной на Ленинградке около здания аэровокзала. Главной своей задачей сыщик считал установление неформального, а рабочего контакта с ребятами из контрразведки. Здесь можно опереться на полковника Кулагина, но он не любил что-либо предпринимать без санкции руководства, а его начальнику, генералу Володину, опытный сыщик не верил. Гуров не мог объяснить свою неприязнь к Володину. И дело не в том, что генерал целовал ниже спины ныне увольного Коржанова. Гуров постоянно чувствовал в генерале контрразведки неискренность, непрофессиональную хитрость, к которой постоянно прибегали спецслужбы во взаимоотношениях друг с другом, а нечто затаенное и опасное. Начальник отдела, полковник Кулагин, был опытен и профессионален, но несколько простоват. Сейчас он, сидя за рулем служебной «Волги» на площади Маяковского, свернул на Брестскую и попал в пробку, которая образовывалась здесь чуть ли не круглосуточно. Сколько раз он давал себе зарок миновать Брестскую, разворачиваться на Тверской, у телеграфа, но постоянно свербила мысль, зачем делать крюк? Может, именно сейчас можно проскочить по прямой? Не проскочил. Встал плотно еще за квартал до Грузинской. Рядом коротко засигналили. Полковник раздраженно опустил боковое стекло, хотел объяснить торопыге, что у него машина, а не вертолет, и увидел в соседней иномарке улыбающееся лицо Гурова. — Черт вас побери! — высказался Кулагин. — Только вас мне не хватало. — И тебе не болеть! — рассмеялся Гуров. — Только подумал, куда это мой дружочек пропал. Смотрю, а он рядышком. — Дотащимся до Грузинской, свернем налево, припаркуемся. Мне с тобой потолковать надо. Гуров зацепил Кулагина еще на Садовой. Пригляделся, не ведет ли кто его, хотя в такой толчье ни хрена не разберешь. Поворот с Брестской на Грузинскую сильно затруднил слежку, с другой стороны был естественным выходом из создавшейся пробки. Кулагин кивнул, поднял стекло, начал проталкиваться в левый ряд. По его открытому, сердитому лицу Гуров понял, что контрразведчик принял объяснение полковника за чистую монету. В конце концов они свернули, продвинулись немного и припарковались. Из уважения к старшему Кулагин пересел в машину Гурова. — Здравия желаю. — Привет, гроза шпионов. Гуров пожал приятелю руку. — Мы о них забыли, переключились на организованную преступность. Кулагин нажал на кнопку, опустил и вновь поднял боковое стекло. — Пустячок, а приятно. — Неужто мы такую ерунду не можем сделать? — Не дай бог, — рассмеялся Гуров. У нас стекло станет либо не опускаться, либо не подниматься. — Я слышал, вы, господин полковник, разругались с руководством и отправились в отпуск. — Не обзывай меня господином полковником, мы с тобой приятели. И о моем отпуске, кажется, по телевизору не передавали. — Да, так генерал, к слову, сказал. Кулагин смутился. — Паша, не крути. Генерал Володин просто так, к слову, обо мне ничего хорошего сказать не в силах. — Лев Иванович, я сплетнями не занимаюсь, сменим тему. — Верно, Павел. — Гуров закурил. — Разругаться способны женщины, а у нас с Петром разные точки зрения. — Верно. — Я в отпуск ушел, а работать не прекратил. Тимура Индиева взяли и осудили. Я бы террористов не судил, на месте стрелял. Сыщик лгал легко, непринужденно. Видно, сказывалось многолетнее общение со Станиславом Кричко. «Я генералу сказал и рапорт подал», — продолжал Гуров. «Такое варварство не мог створить молодой человек, да еще в одиночку. Там группа. Она из Москвы не ушла, опустилась на дно. Политики разругаются, а боевики снова что-нибудь взорвут. Схватить неумелого мальчишку, быстренько приговорить его к вышке, радоваться — это не работа, а ловля крыс поштучно. Петр мужик толковый, но доложил Бардину. А последний не мент, а политик, ему требуется сиюминутный успех. И вы, Лев Иванович, решили переквалифицироваться в Робин Гуда?» — съязвил Кулагин. «Не совсем». Гуров взглянул на Кулагина оценивающе. «Ты на оргпреступность переключился. А у твоих парней нужной агентуры нет. Бандиты не инакомыслящие интеллигенты, к бандитам иные подходы требуются». «Агент не морковка, за одно лет не вырастет», — зло ответил Кулагин. «И я о том же». «У меня подходы имеются, а грамотных оперативников нет», — сказал Гуров. «О совместной работе было 100 постановлений, но у каждого из нас начальник, и никто не желает работать в колхозе. Не надо совещаний начальников. Мы с тобой не рядовые, свои головы имеем. Я тебе направление подскажу. Ты со своими хлопцами группу возьмешь и своему генералу на стол выложишь. Мне нужен результат, а славой сочтемся». Кулагин был простоват, однако далеко не глуп. Выслушав Гурова, которого очень уважал и ценил как оперативника, габист понял, что у сыщика имеется в деле свой интерес, однако особо над этим не задумался. «С вашей репутацией, Лев Иванович, одним бандитом больше, одним меньше, значения не имеет, а для нас сейчас конкретный результат как нельзя кстати. Как мне генералу докладывать?» «Докладывать руководству необходимо только правду», — наставительно произнес Гуров. «По непроверенным агентурным данным, группа боевиков, непосредственно принимавших участие в скандальном взрыве автобуса, находится в настоящее время в Москве. Осведомителям дано задание место пребывания группы установить». «И что, вы их захотите получить взамен?» — осторожно поинтересовался Кулагин. «А чего с тебя взять?» — удивился Гуров. «Может, понадобится несколько ловких парней да пара машин, а может и нет?» Он пожал плечами. «Но если кто из твоих ребят чего стоящего установит или серьезного бандита задержит, это будет ваша работа, не моя». Кулагин долго молчал, вздыхал, затем через силу произнес. «Дурите вы меня, Лев Иванович, только не пойму, в чем конкретно. А ты, Павел, запомни раз и навсегда. Никогда оперативник не выдает полный объем информации. У него всегда имеются свои сомнения, мысли, соображения. И ты не можешь рассчитывать на иное сотрудничество. Тебе важно быть уверенным лишь в одном, что через тебя не проталкивают Дезу. Я не играю крапленными картами. А уж сколько взяток ты сумеешь набрать, дело твоего искусства, сообразительности». «Половина правды — это неправда, чушь. Абсолютной истины в нашей работе не существует. Я сообщил, что знаю, умолчал, в чем сомневаюсь». «Что ж, я тоже сообщу, что знаю». Кулагин вновь помолчал. «Вы как-то спросили меня о капитане Викторе Олеговиче Вердине. Ваши парни столкнулись с ним однажды в Париже». «Ну-ну, интересно. Я тогда от вашего вопроса уклонился. Сейчас он подполковник. Имеет свое подразделение. Чем занимается, неизвестно. Подчиняется непосредственно генералу Володину. Недавно один из оперативников Вердина при мне вскользь упомянул ваше имя». «Спасибо», — искренне ответил Гуров. «Я Вердина практически не знаю, но по отрывочной информации он мутный парень. Используется властями для выполнения особых поручений». «Ликвидатор?» — Кулагин вздрогнул и решительно добавил. «Считайте, я вам ничего не говорил». «Ликвидатор?» — Гуров усмехнулся. «Это вряд ли. Подобных специалистов в главке на официальных должностях не держат. Тем более не подчиняют напрямую зам начи управления. Просто беспринципный человек. Ведь недаром же и его из капитанов сразу в подполковники произвели». «Верно», — Кулагин облегченно улыбнулся. «Ну, все, Павел. Высокие договаривающиеся стороны пришли к консенсусу. Если вообще кто-нибудь понимает, что означает данное слово. Появится что-либо конкретное, позвоню». На следующее утро прилетела Мария. Она сгорела, похудела, не сверкала красотой. Гуров вежливо поблагодарил сопровождавших актрису парней, в дом их не пригласил, вызвал лифт. Он занес чемоданы и неожиданно для себя крепко обнял любимую, она даже охнула. Поцелуй получился быстрым, скользящим, но глаза Марии были ясными, только очень усталыми. Он поднял ее на руки, уложил на диван, сдернул с ног шпильки, отправился на кухню готовить кофе. «Я многое о тебе знаю, но что ты такой ревнивый и заботливый, ощущаю впервые». Мария села, поджав ноги, подвинула чашку кофе, переставила пепельницу и рюмку, которую подал ей Гуров. «Что, супермен, плохо тебе без женщины?» «Плохо», — признался Гуров, чем удивил Марию больше, чем всем остальным, включая жесткие объятия и неестественную заботу. «Когда ты так внимателен, это даже подозрительно». Мария отпила кофе. — Следует квартиру осмотреть. Ты даже не обратил внимания, какая я некрасивая. — Я понял более важную вещь. Гуров тоже взял чашку кофе. — Какую? — Ничего нет важнее красоты женщины. — Глупости, которые придумали различные модели для своего оправдания. — А чего ты смотришь в сторону? — Тебе говорили, когда ты собираешься соврать, отводишь взгляд и слегка щуришься. Теперь ты еще и краснеешь. Знаешь, для одного дня это слишком много. Пусти в ванной воду, плесни шампунь, мы допьем кофе, покурим, ты закинешь меня в ванну, а теперь помолчи, пожалуйста. Мария вдруг остро почувствовала, как этот мужчина ее любит и насколько он ей дорог. Но ощутила она при этом не радость, не восторг, а тяжесть, даже боль. Только этого мне и не хватало. А ну, смотри мимо стеклянными глазами, сиди на месте и уберись в свой проклятый мир. Гуров лишь улыбнулся и чужим голосом ответил. — Все еще будет, Мария. И то, что ты сейчас требуешь, к сожалению, тоже наступит. 2 дня они почти не выходили из квартиры, ощущали себя слегка напуганными и немного чужими. Телефон зазвонил около 6 утра. Гуров взял трубку. — Слушаю. — Котов, я вынужден к вам приехать, Лев Иванович, и не один. Нам деваться сейчас некуда. — Приезжайте. — Врач не нужен? — Вроде нет, — не очень уверенно ответил Григорий. — Будем 30 минут. — Валяйте. Гуров хотел выскользнуть из постели тихонько, но Мария потянулась, закинула руки за голову, снова потянулась. — Все в норме. Поезда вновь ходят по расписанию. Закрой дверь в спальню плотнее и готовь своим уголовникам завтрак самостоятельно. Садовод Эдуард Ивлев, детектив Котов и полковник Гуров завтракали на кухне, пили кофе, молчали. Лишь изредка Ивлев возмущенно, порой жалобно повторял: «Ничего не понимаю». Григорий Котов принял душ. Главное, притащил к полковнику этого мужика и в настоящий момент ни за что не отвечал. Он выполнил задание, теперь решать Гурову. Сыщик вел себя индифферентно, как вежливый, не очень довольный ранним визитом хозяин. «Ну что вы молчите?» — возмутился наконец Ивлев. Вы что, меня похитили? Так с меня особо и взять нечего. — Эдуард Александрович, где вы пропадали 9 дней? — спросил Гуров. — Вам какое дело и кто вы, собственно, такой? — Ивлев пытался говорить возмущенно. — Вам человек, — Гуров кивнул на Котова, — жизнь спас. Я вас завтраком кормлю, угощаю приличным кофе, а вы возмущаетесь, словно сидите в сыром подвале и связанном. У меня цветы гибнут, мне некогда растиживаться. А 9 дней цветы без вас жили прекрасно. Вы почему и от кого скрывались? — спросил Гуров. — От бабы своей скрывался. Запойный ведь я. Как приму стакан, так к Людке избегаю. У нее оттягиваюсь. Ивлев явно успокоился. В его голосе появились даже саркастические нотки. — И кто же на меня покушается? Суд прошел, мне теперь цена копейка. — Вы задержанного опознали по фотографии или в личность? — спросил Гуров. — Опознавал? — Ивлев смешался. — Какие фотографии, когда он в суде, в клетке сидел? — Это в суде. — А во время следствия? — Так очная ставка была. Тот парень вроде и не отказывался. Он молчал, мы с ним в автобусе рядом сидели. — Вы ведра с цветами у метро «Белорусская» оставили и куда поехали? — Куда поехал? — Ивлев смешался. — Девчонку одну проведать там, неподалеку живет. — Как зовут? — Адрес? Чего пристаете? — Сами сказали, сядь в автобус, я и сел, — вспылил Ивлев. — Кто сказал? — Какой автобус? — Такой, как вы, — и сказал. Что, я не вижу, что вы мент? Да чувствовал я, нельзя связываться. Гражданский долг, совесть. Теперь душу вынимаете. Значит, вас попросили сесть в автобус. Зачем? Да знаете вы, на парня на этого взглянуть. Он на заднем сиденье сидел, с ребенком играл. Сказали, ты нам услугу окажешь, мы тебя от ракетиров убережем. Знаете, сколько приходится ежедневно отстегивать? Пикнешь, все цветы изничтожат. Ну, хорошо. Вошли в автобус. Сели на заднее сиденье, взглянули на того парня. А чего ж вы на ближайшей остановке выскочили? Спросил Гуров. Да цветы-то у меня без пригляда остались, а розы уникальные, сам вырастил. У них даже имени нет, а цвет, аромат. Там Клавка рядом стоит, ей все одно, чем торговать. У нее цвет подвянет, она лепесток другой оторвет, дунет и порядок. А я по совести. По совести, передразнил Гуров. В самый сезон сад бросил, стакан принял и убежал. Испугался. Ивлев сообразил, что сказал лишнее, и отвернулся. К делу отношения не имеет. Вы, Эдуард Александрович, рассказывайте. А мы решим, что имеет отношение, а что не имеет. Черт меня попутал связаться. Все платят, и ты плати, не высовывайся. Кофейку еще можно и стаканчик. Кофейку, пожалуйста, а стаканчик нельзя. Гуров налил Ивлеву кофе. Так чего вы испугались? А вы что, из другой конторы? Ивлев хитро прищурился. Очень хочешь знать, так налей, а без стопки у меня памяти никакой. Гуров в похмельном синдроме разбирался, словно нарколог. Сыщик, оценивающий, взглянул на цветовода, определил, что он, видно, первый день завязывает, да еще на психику давит, но решил со стаканчиком не торопиться. — Я тебе, родной, сейчас так врежу, что у тебя память в момент вернется. — Не-а, вы культурный и в своем доме, лучше налить. Котов, не вставая, шлепнул Ивлева по шее, ударил вроде небрежно, даже шутливо, но цветовод грохнулся на пол. — Я не культурный. И не в своем доме. Я, падла, твою дешевую жизнь остерегал, по России измог. Отвечай, когда тебя начальство спрашивает. Я тоже до смерти выпить хочу. Выкладывай, я стаканимся. Белобрысый Ивлев втянул голову в костлявые плечи, взобрался на стул, смотрел на Котова с опаской. — Я не против. Скажу, что знаю, и не пойму, что вам требуется. — Только правду, — жестко сказал Гуров. — Чего вы испугались? Почему сбежали из дома? Участковый зашел, знает, есть у меня, а у него колотунца вчерашнего. Но я и налил, властям положено. Он беспредельщик, хотел всю бутылку забрать. Меня черт за язык и дернул. Говорю, халявщик вы, пьете, делом не занимаетесь. Чего вы, парни, в автобусе пасли? Знали, что у черного бомба, дождались, пока не рванет и людей не поубивает? Бес попутал. А почему вы решили, что сотрудники про бомбу знали? Спросил Гуров. Честно, поначалу я и не догадывался. Ивлев скривился и выпил кофе. Когда в суде мы, свидетели, сидели в отдельной комнате, один мужик и сказал, вот, мол, что суки делают. Не могут настоящего террориста изловить, так выследили одного, обставили свидетелями, вместо того, чтобы парня повязать, дали бомбу взорвать, людей поубивали, лишь потом, уже известного, чтоб захомутать да ордена получить. Вот тогда я сообразил, а потом в сердцах участковому и брякнул. Он, сопляк, нехорошо посмотрел, бутылку оставил, ушел. А я тут вспомнил, как в суде мужик тот по всему судимый нас предупредил. Мол, вы, козлы безрогие, помалкивайте, иначе из вас быстро шашлыки изготовят. Я подхватился и деру. А сегодня решил заскочить, время прошло, да и бабки кончились. Котов взглянул на Гурова вопросительно. — Чего ж вы, мол, господин полковник, главный вопрос не задаете? Но сыщик лишь отмахнулся. — Коновалов Василий Гаврилович. Ему одному 40 с небольшим, и судимый лишен, больше некому, — сказал Гуров, тяжело поднялся, словно постарел разом, вынул из холодильника бутылку водки, налил Ивлеву полстакана, взял Котова под руку, вывел в гостиную и закрыл за собой дверь. Хоть стреляйся, кто же рядом служит? — Это не наши, — быстро сказал Котов. — Не российские, с Марса прилетели. Допустим, одна мразь задумала, так ведь исполнителя найти требуется. 5 свидетелей, значит, кошмар этот проворачивал человек 10. — Лев Иванович, может, ребят в темную использовали? — с надеждой спросил Котов. — Или из детсада набрали? Гуров длинно выругался. Возможно, кто и не догадывался, но после взрыва даже дебил понял. А после взрыва они же кругом виноваты оказались, не опередили и опоздали. Рот раскроешь, пойдешь под суд. Имели подозрение, вели. Никакая организация не доказывается, а исполнители в наличии. Да, ты черта рогатого оправдать можешь. Сейчас они всех свидетелей уберут, людей спасать требуется. Гуров постучал в дверь спальни. «Мария, подъем!» «Я у вас не служу, господин полковник», — отозвалась Мария. «Раньше не служила, теперь послужишь». «Куда же мы такую ораву денем?» Гуров сел к телефону. «Так они только за Ивлевым охотятся», — заметил Котов. «Разговор-то в комнате свидетелей происходил, значит, все слышали». Гуров соединился с первым абонентом. «Станислав, найди Валентина и быстро ко мне». Он начал набирать новый номер. «Павел, понимаю, что спишь. Однако пора вставать. Ты мне людей обещал. Сколько сможешь, но учти. Лучше на 5 человек меньше, чем на 1 больше. Мы в дерьме по самые уши. Кто мы? Ты и я, все россияне». Гуров вернулся на кухню. «Хочешь жить, проводку забудь. У тебя, Эдик, в других городах России приятели имеются?» «У меня Людка в Москве, одна 10 стоит», — ответил Ивлев. «Забудь. Вольно или невольно о твоем сегодняшнем возвращении сообщила она. Может, через подруг или соседей значения не имеет. Тебе лучше из Москвы уехать. Тетка в Иркутске. Родственники не годятся. У меня в Малаховке приятель обитает, бобылем живет. Близкий приятель. Людмила и жена о нем знают. Нет, мы в гастрономе по пьянке познакомились. Несколько раз выпивали, затем его печень прихватила, он зашился. Ну, а какой он друг, коль не пьет? Около года и не виделись. Прекрасно. А куда твою тачку девать? С машины тебя быстро разыщут. Лев Иванович, с машины я вопрос решу, — вмешался Котов. — У меня денег нет, все у жены, — сказал Ивлев. — Деньги я вам дам. Гриша, несколько часов у нас есть. Отвези садовода, реши с машины и звони либо сюда, либо Орлову. Все. Жизнь вернулась в привычное русло. Чингачкук вышел на тропу войны. Мария появилась в дверях спальни, причёсанная, в макияже и на каблуках. — Куда определите, господин полковник? — В команду прикрытия. Гуров поцеловал Марию в щеку. — Кто из твоих друзей имеет дачу и кому требуется за домом присмотреть? — Виктор Олегович Вердин. Выглядел удивительно молодо, лет на 25. На самом деле подполковнику уже исполнилось 34. Он говорил на французском и испанском хорошо, а по-английски безукоризненно. И моложавость, и способность к иностранным языкам были у него качествами наследственными, заложены генетически. Бабка Вердина была дворянка, с детства говорила с внуком лишь на французском и английском. Умерла в 92 года, выглядела максимум на 70. Ее родной брат, дед Виктора, уехал из России еще до революции, никогда на родине не был, служил на дипломатической службе. Родной его дед, тоже разведчик, служил при штабе Деникина, в 30-е годы пропал без вести. Все родственные связи, способности, целеустремленность, стремление сделать карьеру любым способом, своеобразные понятия о нравственности были зафиксированы в личном деле Вердина, порой помогали ему, чаще мешали в продвижении по службе. Он не мечтал, был убежден, что будет разведчиком международного класса, закончил высшую школу КГБ, начал работать в ГРУ. Уже был разработан сложный маршрут следования через 3 страны в Англию, разработана крыша для работы нелегалом, когда один крупный партийный функционер, вчера руководивший свиноводством, поставил на карьере Вердина жирный несмываемый крест и послал в Лондон своего племянника. Тот шпионил недолго, вскоре провалил агентурную сеть в Лондоне, но сам имел дипломатический паспорт и спокойно вернулся в Москву. Вердин к тому времени уже работал в контрразведке, где его особо не привечали, считая человеком ГРУ. Непонятно, каким образом связывали его имя с провалом агентурной сети в Лондоне. Работая в контрразведке, он засветился перед спецслужбами иностранных посольств. Дальнейшее его использование в качестве разведчика стало невозможным. В Лэнгли, где расположена штаб-квартира ЦРУ, давно присматривались к Вердину как к человеку, безусловно, талантливому, незаслуженно обиженному на родине, поэтому очень подходящему для вербовки. Неизвестно, стал бы Вердин работать на американцев или нет, но его биография вновь сыграла с ним шутку. Один из аналитиков русского отдела ЦРУ, внимательно изучив личное дело кандидата, выразил мысль, что биография последнего излишне сложна. Достоинства слишком велики, и 90% из 100 парня на вербовку подставляют. А он очень умен, и прежде чем мы с ним разберемся, можно оказаться в дерьме и на пенсии. Мы в очередной раз хвастаемся, что имеем самых великих перестраховщиков в мире, чего другого, а подобных индивидуумов хватает среди чиновников всего мира. Так, со знанием иностранных языков, яркой индивидуальностью, превосходным цинизмом и иными многочисленными плюсами, Виктор Вердин прослужил бы свой век в пыльной канцелярии, однако Россия решила перестраиваться. Ни один народ в мире, даже немцы, не испытывали к своей спецслужбе столь испепеляющей любви. Любовь народа к партии и спецслужбе была всеобъемлющей, безграничной, но потому нас, россияне, называют народом загадочным, непредсказуемым, русскую душу, не имеющей дна и полной тайн, никому и в голову не может прийти, что мы сами краев не видим. Собственных загадок разгадать не в силах, будущего не знаем, а в душу свою не заглядываем, может, страшно, скорее лень. В общем, перестройка — это хорошо, однако партию не запретили, а спецслужбу начали класть из старых кирпичей. И перестройщиков понять можно. В партии, считай, каждый активный россиянин пребывал, искренне добра хотел, сразу не получилось, так 70 лет для России — это срок. Татары за 300 не управились, а со спецслужбами вообще мутатень. Хоть одна страна в мире свою спецслужбу столько раз переименовывала. Надо в архивы лезть, так кто ж туда пустит? На память получится не точно, с ошибками, но представление иметь будем. ВЧК, НКВД, МВД, КГБ, ФСБ, ФСК. Чего вспоминать, если сегодня никто не знает, как его зовут. Сколько умных, порядочных людей под данными вывесками служили, не пересчитать, хотя бы потому, что половину из них уничтожили. При очередной переделке личное дело капитана Вердина попало на стол большого генерала, на которого во время последнего отстрела патрона не хватило. Генерал был умен, опытен, абсолютно порядочен, потому его и ни разу по телевизору не показывали. У него был лишь один недостаток. Не знался генерал с дьяволом и в душу человеческую заглянуть не мог. Генерал внимательно прочитал дело Вердина, пригласил к себе генерала помельче, вежливо спросил, мол, много ли у него таких людей, и пододвинул папку с личным делом Вердина. Подчиненный ответа не знал, начал объясняться междометиями, начальник сухо прервал. — Я заметил. Ваши любимые слова — магиот, подвижки. Последнее время понимаешь. Английский, французский, испанский вы не используете. Ваш дед и отец не служили в разведке, у вас имеются другие плюсы. Я вас прошу, господин генерал, подыщите данному человеку подходящую должность, повысьте в звании. Я проверю. Через месяц пригласите господина Вердина ко мне на беседу. Через месяц мудрого генерала с игровой доски сняли, поменяли на легкую фигуру, но Вердин мощно стартовал, вышел на орбиту, а так как действительно был умен, то вскоре с ним стало и считаться. Где в России довольно высокая концентрация умных и профессиональных людей, так это в финансовом бизнесе. За взятку туда не попадешь, а по блату, если и проникнешь, то очень ненадолго. Слишком дорогое удовольствие на деньгах держать дурака, дешевле откупиться. Шишков Юрий Леонидович являлся одним из самых богатых людей в России. В политику не лез, держался на втором плане. Однако делать у нас большие деньги и совершенно не соприкасаться с политикой невозможно. Он не любил министров и людей из администрации президента. Шишков полагал, что тщеславие сродни наркотикам, начнешь с баловства, превратишься в раба. С наркотиками и алкоголем следует держаться на дистанции, слишком много великих и сильных возомнили себя богами, полагали, могут все, и погибли. Разговоры о золотой серединке остаются лишь разговорами не более. Политик, а министр тоже политик, всегда зависим. Плохо, что он зависим порой от людей ничтожных. В крупном бизнесе без дипломатии и хитрости долго не проживешь, но в бизнесе связи взаимны, и партнеры примерно равноценны. Здесь могут и обмануть, и продать, но установленные правила, как в любой игре, незыблемы. Нарушители просто выбрасывают за борт. Причем бросают все, как противники, так и союзники. Если в шахматах конь ходит определенным образом, то иначе он передвигаться не может. Как всякому магнату, тем более в России, Шишкову были необходимы связи в силовых структурах, но не генералы, а люди, обладающие реальной властью и свободой маневра. В последние годы в силовых ведомствах происходили постоянные перестановки. Шишков потерял двух нужных людей, искал замену. Миллиардеру найти верного помощника, что царевой дочке выйти замуж, желают многие, однако неизвестно, чего желает претендент, как себя поведет в трудную минуту. А в праздник он, в принципе, не нужен. А постоянно держать человека на цепи и контроле просто с ума сойдешь. И обратился Шишков за советом к своему школьному товарищу, отставному генералу КГБ, к человеку, который обратил внимание на Вердина. После школы финансисты генерал встречались редко, последний обладал пороком не к месту и совсем не вовремя говорить правду. Даже многолетняя служба в организации, где большинство людей говорить правду просто не умели, школьного приятеля изменило мало. Никакие заслуги его не спасали. Терпение властей придержащих кончилось. Генерала с почетом отправили на пенсию. О нем и вспомнил Шишков в трудную минуту, решив, что почти наверняка толку от встречи никакого не будет, но зато точно не будет и обмана. Встретились однокашники на генеральской даче, двухэтажной деревянной халупе, в которой бы отказался жить 20-летний пацан, промышляющий челночным бизнесом. Но родившийся с карими глазами к старости голубоглазым не станет. Генерал встретил магната доброжелательно и спокойно, и также безразлично смотрел на выставленные на стол шофером яства и бутылки. — Ты бы, Юрочка, и стол с собой возил, — заметил генерал, отрезая ломоть осетрины. — Давай сначала выпьем и поедим, а уж потом ты мне начнешь лапшу на уши вешать, объясняя, зачем явился. А если соберешься с духом, решишь сразу правду сказать, так можешь ее сразу после первой выкладывать. Ну, после первой у магната ничего не получилось. Он начал о дворцовых интригах повествовать. Генерал слушал, согласно кивал, обильно закусывал. Затем сказал: «Ты, Юрик, учти, я так давно не пировал, могу заснуть, прежде чем ты до сути дела доверешься. Пень ты, старый! Вот что я тебе скажу, и жизнь тебя ничего не научила!» — вспылил Шишков. «Врешь, родненький!» Генерал соорудил себе бутерброд с черной икрой, смотрел на него любовно. «Если б меня жизнь ничему не научила, ты б тут не сидел, и корка меня не подчил. Ты платочек носовой из правого кармана брюк достань и пот вытри, не бойся, я тебя не трону, даже не выгоню. Ты мальчик сообразительный, если не то, скажешь, сам уйдешь, а гостинец я тебе не отдам». Генерал расхохотался. Шишков разозлился. В жизни все не так, а в России вообще полный беспредел. Он серьезный финансист, имеющий крупные счета в нескольких банках Европы, имеющий свободный доступ к премьер-министру, сидит на колченогом стуле в покосившейся халупе генерала, который вчера имел в этой стране практически неограниченную власть, и молча слушает этого поддатого весельчака, довольного жизнью. — Что ты веселишься? Тебе ничего не надо? — спросил Шишков. — Внукам здоровья и счастья, все остальное у меня есть. Генерал налил себе еще стопку. — Выкладывай, зачем прибыл, иначе я спать лягу. — Мне нужен парень из вашей конторы. Умный, не шибко тщеславный, знающий иностранные языки и надежный. — выпалил Шишков так поспешно, словно нырнул в прорубь. Генерал отставил водку, мгновенно вспомнил Вердина. Подумал, что бизнесмен может талантливого малого развратить, тут же одернул себя. Если он, многоопытный генерал Верди, не ошибается, то контрразведчик либо уже скурвился, либо так или иначе грязь найдет. Ты возьмешь его к себе референтом или на другую должность? Нет, он должен работать там, где он работает. Мне нужны мышцы, — ответил Шишков. Короче, тебе нужен информированный верный агент. — спросил генерал. — Похабное слово, — скривился Шишков. — Мне нужен верный, сильный помощник, формально не имеющий ко мне никакого отношения. У меня есть очень интересный парень. Но ты понимаешь, если его может купить миллиардер Шишков, то его может перекупить миллиардер Пупкин. Это моя проблема. Перекупают лишь те, кому недоплачивают.